Чарльз пристально посмотрел на мистера Паттерсона, сидящего в зале. Ему вдруг захотелось плюнуть в лицо Малкольму, но он сдержался и заговорил. «То, что я услышал в этом зале, убедило меня, что этот человек не стоит ее. Но я не испытываю вражды ни к нему, ни к Мариэлли. Она много страдала в этой жизни. Она достойна лучшей участи, чем я или мистер Паттерсон. Она заслуживает, чтобы ее сын был с ней». Мариэлла слушала его и плакала. Чарльз — честный человек, он всегда был таким. Выслушав его, она поверила, что не он украл ее мальчика. Том Армур очень надеялся, что присяжные придут к такому же выводу. «Виновны ли вы в преступлении, обвинение в котором вам предъявлено? Не торопитесь, мистер Делани, и вспомните, что вы приносили присягу. Причастны ли вы каким-либо образом к похищению ребенка, о котором идет речь?» Чарльз гордо поднял голову и медленно произнес: «Клянусь, что я не имею отношения к этому преступлению». Том Армур повернулся к столику прокурора. «Ваши вопросы, мистер Палмер». Государственный обвинитель приложил все усилия, чтобы выставить Чарльза ничтожеством, заставить его признаться во лжи. Он особенно напирал на тот факт, что после смерти Андре Чарльз бил Мариэллу. Но сейчас все было предельно ясно, тайн больше не оставалось, и обвиняемый твердо стоял на своем. Он утверждал, что отношения к преступлению не имеет и не знает, как вещи мальчика попали к нему в дом. Эксперты же не нашли никаких следов пребывания Тедди в доме Чарльза, например, волос, кусочков ногтей, одежды. Короче говоря, не существовало доказательств того, что мальчик когда-либо находился около Чарльза Делани. Допрос Чарльза Делани занял 2 дня, и когда его показания были полностью заслушаны, тайна похищения все еще не была раскрыта. Чарльз был тверд, как скала, он невиновен. Весь вопрос только в том, уверуют ли в его невиновность присяжные. Допрос Чарльза Делани закончился к вечеру. Судья закрыл заседание. Малкольм отправился домой один, а Мариэлла зашла в церковь помолиться за жизнь своего сына. Уже прошла Пасха. Все дети успели вволю наиграться с пасхальными яйцами, а комнаты Тедди были по-прежнему пусты. Когда Мариэлла входила туда, сердце ее рвалось на части, и все равно каждый день она находила причину, чтобы зайти туда, взять что-нибудь, убрать что-то, сложить какую-нибудь рубашечку, вдруг помнется. Мисс Гриффин жила сейчас у сестры в Нью-Джерси, и домоправительница недавно сказала Мариэлле, что англичанка уже подыскала другую работу. «Счастливая мисс Гриффин», — подумала Мариэлла. «Как хорошо, что у нее опять будет ребенок, о котором можно будет заботиться. А у нее самой нет другого ребенка, и нужен ей только Тедди». Сердце ее болезненно сжималось, когда она вспоминала его шелковистые волосы, круглые щеки, губы. Теперь его не было. Тедди похитили. Возможно, она никогда больше не увидит его. Она пыталась смириться, принять это как данность. Мысли о Тедди отодвигали на дальний план предательства Малкольма. Мариэлла долго стояла на коленях перед алтарем храма святого Винсента. Она не сразу заметила, как возле нее опустился на колени Джон Тейлор. Каждый день он сидел рядом с ней в суде и ничего, ровно ничего не мог сделать для нее. Его люди не нашли ничего, кроме пижамы и игрушечного медведя в доме Делани. На следующий день должны были состояться заключительные прения, и перспектива выглядела безнадежной. В эти два дня Делани прекрасно держался, и раза два Джон даже усомнился в его виновности, но в целом он по-прежнему склонялся к тому, что преступление совершил Чарльз. Джон положил руку на плечо Мариэллы. В последнее время она сильно похудела, побледнела, но ее страшные головные боли почти прекратились. «Ты едешь домой?» Тяжело вздохнув, она кивнула. Ей хотелось остаться здесь и, стоя на коленях, просить Небесного Отца вернуть Тедди. Уже долгие месяцы она молит его только об этом. В машине она сидела молча и размышляла о чем-то. Репортеры все еще караулили у дверей ее дома, но Тейлор уже давно пользовался черным ходом и ловко провел Мариэллу в дом через кухню. В доме еще дежурили полицейские, время от времени наезжали люди из ФБР, но никаких свежих улик не было, и никто больше не позвонил посреди ночи. Круглосуточное дежурство теряло всякий смысл, все было кончено. Оставалось только дождаться вердикта присяжных относительно виновности Чарльза Делани. Джон не знал, волнует ли будущий вердикт Мариэллу. Он знал, что она переживает за Чарльза, и не исключено, что переживает даже сильнее, чем говорит. «Ты хочешь побыть одна?» — тихо спросил он. Мариэлла взглянула на него с признательностью и кивнула. «Очень скоро она останется совсем одна. С Малкольмом все было кончено. Тедди исчез, и если Чарльз будет казнен, на свете не останется никого, кто бы любил ее». Мариэлла боялась думать о том, что ее ждет, и Джон Тейлор понимал, как ей тяжело. Он осторожно погладил ее по щеке. «Ладно. Иногда это нужно». Оба они знали, что одной ей плохо. Она поднялась по лестнице, он проводил ее взглядом. Внезапно ему пришла в голову страшная мысль. Что, если она захочет сделать то, что много лет назад уже несколько раз пыталась сделать? Не стоит ли остаться в доме, не побежать ли следом за ней наверх? Но один из полицейских сказал, что наверху Малкольм. Тейлор поблагодарил полицейского, попросил осторожно присматривать за Мариэллой и уехал. Простившись с Джоном, Мариэлла поднялась в детскую, опустилась в кресло-качалку и прикрыла глаза. За окнами сгущались сумерки, на небе загорались звезды, и разглядеть их можно было даже сквозь тонкую занавеску. Мариэлла вспомнила детские стишки, которые они читали с Тедди, песенки, что она пела ему перед сном, и слезы неудержимо покатились по ее щекам. Вдруг она услышала какой-то звук и подняла голову. Перед ней стоял муж. «Что ты здесь делаешь?» — холодно спросил он. «Пришла сюда, чтобы быть поближе к Тедди». «Толку от этого нет», — мрачно произнес он. «Он умер. Скажи спасибо своему бывшему мужу». «Да за что ты так жесток ко мне?» — вдруг осмелилась спросить Мариэлла. «И почему ты так уверен, что он умер? Откуда ты знаешь, что он не вернется к нам?» Малкольм Паттерсон с ненавистью смотрел на нее. Он уже сбросил прежнюю маску примерного семьянина. Он будет разводиться с ней. Мариэлла, если он вернется, то не к нам и не к тебе, потому что ты не можешь быть его матерью. Это предсказывал Том Армур, который участвовал в качестве юриста в деле Вандербильда и знал, как такие дела делаются. Он видел, что к этому и клонит Малкольм. Свидетельство гувернантки, горничных, телеграмма из психиатрической лечебницы — все это служило доказательством ее несостоятельности как матери. На случай, если мальчика все-таки найдут. «Как ты можешь это решать?» — горячо возразила Мариэлла. «И за что ты меня так ненавидишь?» «Я не ненавижу тебя. Я тебя презираю. Ты ни на что не способна. Из-за тебя в нашу жизнь смог войти человек с неуравновешенной психикой и коммунистическими убеждениями. Из-за тебя он украл нашего сына и убил его. Ты же сам знаешь, что это неправда. Ты дура, Мариэлла. «Дура! И еще все время лжешь!» Глаза его засверкали, но ее глаза теперь тоже блестели от гнева. «И ты еще хочешь, чтобы тебя уважали?» «А Бригитта?» — тихо произнесла она. «Она, конечно, лучше». В голосе Мариэллы слышны были боль и обида. Она только теперь начала понимать, как ее унижали все эти годы. И почему? За что? За что он ее ненавидит? Сам он придумал эти унижения? Или он делал это из-за Бригитты? «Бригитта здесь ни при чем. Мы с ней не поженимся». «А зачем ты женился на мне?» Мариэлла теперь и вправду не понимала, зачем. «Возможно, я бы не женился, если бы уже тогда встретил Бригитту. Но с тобой я познакомился раньше, и мне нужен был ребенок». После двух неудачных браков ему показалось, что Мариэлла — это именно то, что ему нужно. Она была молода и беспомощна. Его вполне устраивало, что его невеста осталась совершенно одна. Следовательно, она полностью окажется в его власти. На самом деле его не беспокоило даже то, что она лечилась в санатории для душевнобольных. Тем больше она будет зависеть от него, вот и все. «Так ты женился только из-за детей? Чтобы иметь сына?» «Возможно». Ею воспользовались. Больше она ни для чего не была нужна. Только машина для производства ребенка. Но нет, еще кое-что было. Мариэлла это знала, и Малкольм знал, пусть даже сейчас он не захочет это признать. В первое время, хоть и недолго, но он любил ее. А потом... Потом, как теперь стало ясно, появилась Бригитта. «А теперь что ты будешь делать? Женись на Бригитте, и она родит тебе еще детей». Малкольм не стал объяснять, что Бригитта бесплодна. «Тебя не касается, что я буду делать». «Я уеду сразу, как закончится суд», — спокойно сказала она. «Вот только надо забрать вещи Тедди. Их обязательно надо забрать. Вдруг он все-таки вернется». Впервые за долгое время к ней вернулось странное ощущение, которое почти не покидало ее в клинике в Швейцарии. Какая-то непонятная боль, размывающая все мысли. Невозможно ни о чем подумать, принять решение. Мариэлла могла думать только о Тедди. «Куда ты уедешь?» Его глаза, казалось, забирают всю ее душевную энергию. «Неважно. Я оставлю адрес в ФБР, чтобы они могли связаться со мной, если они его найдут». Снова он недоволен. Опять она сходит с ума. Это очевидно. Но ведь он сам довел ее до этого. «Его не найдут, Мариэлла. Никогда не найдут. Неужели ты не понимаешь?» «Поживу в гостинице». Она не ответила ему. Она просто смотрела в сторону, а он смотрел на нее. Он уже сказал юристу, сколько денег он ей оставит. Он откупится от нее, а ей, возможно, будет нужно пройти курс лечения. Когда Чарльза казнят, она поймет, что ребенка ей уже не увидеть. Трудно сказать, сумеет ли ее разум совладать с этой мыслью. «Я все равно скоро уеду по делам. Ты тогда сможешь собраться». «Куда ты едешь?» — спросила она слабым голосом. «Нужно сосредоточиться, а руки дрожат». «Тебя это не касается». Теперь она почему-то перепугалась. Что она будет делать без него? Кто поможет ей искать Тедди? Но она сразу же поняла, что никто ей не нужен. Просто ей нужно время, чтобы прийти в себя. Она знала, что с ней происходит. Ей нужно собрать все силы, чтобы бороться с безумием. Сделав над собой усилие, она встала с кресла и спустилась в свою комнату. Он может делать все, что угодно, но она не забудет ребенка, которого любила. И именно поэтому она сможет пережить все, что ей предстоит. Несколько позже ей позвонил Джон Тейлор. Он беспокоился за нее и понимал, какой оборот может принять процесс. «Все в порядке?» «Да. Просто сегодня было трудно». А с Малкольмом было еще труднее. Мариэлла была измучена, но ей было приятно говорить с Джоном. «Дальше будет еще хуже. Пойдут заключительные прения, потом приговор присяжных. Это будет пытка. Мариэлла, ты только постарайся быть спокойной». Она постарается, потому что он будет с ней. «Я знаю, все нормально. Джон, нет никаких новостей, а? Ну, про Тедди». «Нет», — виновато сказал он, — «никаких». Он уже знал, что дело идет к концу. Прошло 4 месяца. Надежда испарилась. «Если что-то будет, я тебе скажу». «Я знаю, что скажешь». «Мариэлла». Он отдавал себе отчет в том, что телефон могут прослушивать, но он хотел напомнить, как он любит ее. «Я знаю. Все нормально». Ее голос звучал так печально, что ему невероятно захотелось оказаться рядом и поддержать ее. Но она сидела у себя в спальне совершенно одна, и по щекам ее текли слезы. Слезы усталости и горя. «Мариэлла, наберись сил еще на несколько дней. Может быть, побудем вместе, когда все кончится». Он знал, что ей будет нужно покинуть этот дом. Он давно боялся, что она не выдержит. И сегодня она могла не выдержать, но все-таки не сломалась. «Завтра увидимся». «Спокойной ночи», — прошептала она и повесила трубку. Потом она пошла спать. В этот час Биориттер обдумывала, что она скажет Тому Армуру, когда позвонит ему.